Глава третья. Беседовать мы начали не сразу. Сначала ведьма дала клятву, затем ушел доверенный слуга. Потом мы какое-то время сидели, потому что брат молчал, глубоко о чем-то задумавшись. «Госпожа Минерва», — наконец начал он и сразу, с главного. «Моя сестра Лилиана Ван Сорен — ведьма». Брови женщины взлетели вверх, и она глядела меня по-новому. Насколько я знаю, об этом никому не известно. «Именно, это государственная тайна. Вы тоже только что принесли клятву и не советую пробовать ее обойти». Голос брата похолодел. Но ведьма не обратила на это внимания. Она лишь продолжила внимательно меня разглядывать. «Как я понимаю, наставницы у девочки нет». «И не будет. Никто не должен знать о ее силе. Даже эта встреча, наша, будет представлена так, будто принцесса решила погадать на будущее замужество». «Так вот в чем дело», — догадалась ведьма. «Принцесса не прошла инициацию? Вы очень проницательны. А кто будущий муж? Он не примет ее высочество такой, какая она есть?» Постановка вопроса брату явно не понравилась, но он ответил. «Будет лучше, если ни он, ни его родня никогда не узнают эту тайну». «Политика», — неприязненно фыркнула женщина, но спохватилась. «Прошу прощения, ваше величество, но ведьма никогда не будет счастлива в замужестве без любви». «Любовь для принцессы — роскошь, которую она не может себе позволить», — ответила я. «С детства знала, что выйду замуж за того, кого выберут для меня родители. То есть теперь брат. Это меня не возмущало. Я принцесса, а значит, несу ответственность не только за себя, но и за судьбу королевства. Мое замужество должно послужить его усилению и укреплению власти короля». А глупое сердце? Принцессе не пристало о нем думать. Минерва окинула меня задумчивым взглядом. «Значит, муж знать не должен. Но инициацию ведьмы не скрыть. Уж точно не от того, кто ее будет проводить». «Я читала, что есть другой способ инициироваться». Я опустила глаза. «Этот способ мне не нравился. Но если на кону стоит политическое усиление брата и благополучие королевства, то я готова». «Что за другой способ?» — нахмурился Роберт. «Думаю, принцесса имеет в виду ритуал, когда инициация ведьмы проходит не через познание мужчины, а через смерть». Ведьма перехватила недоуменный взгляд короля и пояснила. «Ритуальный кинжал втыкается в сердце инициируемой, а круг ведьмы в это время...» «Этот вариант не подходит», — резко отрубил брат. «Я не позволю, чтобы жизни моей сестры что-то угрожало». «Но в нашем случае это самый простой способ», — тихо произнесла я. «Я сказал нет». Жестко повторил он и обратился к ведьме. «Я так понимаю, что основная проблема во время инициации ведьмы — выплеск силы». «Вы правы, ваше величество. Обычно маги или ведьмаки хорошо чувствуют, как перенаправить высвободившуюся энергию, к примеру, в ближайший сад или реку. Но если инициировать будет обычный человек, то готовьтесь к тому, что неожиданно зазеленеет пол дворца, а все женщины в нем забеременеют в самое ближайшее время, несмотря ни на какие амулеты защиты. В любом случае, ни один маг не перепутает появившийся фон с неудавшимся стихийным заклинанием». «И что, нет такого способа скрыть такую энергию?» «Полностью нет, особенно если ведьма сильная», — с сожалением ответила Минерва и обратилась ко мне. «Ваше Высочество, дайте руку. Если ваша сила невелика, то есть шанс создать для вас амулет, который поглотит выплеснувшуюся силу почти полностью». Я решительно протянула свою ладонь. Градация ведьминской силы я не знала и вообще редко пыталась с ней экспериментировать. Делала это очень осторожно, потому представить пределы своих возможностей не могла и надеялась, что я слабая ведьма. Минерва слегка сжала мои пальцы и прикрыла глаза. Я внезапно ощутила некую связь с ней. В груди теплом отдалось что-то мягкое, родное, а потом ведьма опустила мою руку и грустно улыбнулась. «Ваше Высочество, вы очень сильная ведьма, и мне жаль, что вы не можете пользоваться своим даром и полностью его оценить». Король потемнел лицом и встал. «Что ж, значит, будем думать, что делать. Спасибо вам, Минерва, за консультацию». «Всегда к вашим услугам, ваше величество», — поднялась она. «Но...» — невольно вырвалось у меня. «Я не ожидала, что аудиенция так быстро закончится. У меня было еще столько вопросов. Возможно, прежде чем удалиться... Мне и в самом деле стоит погадать принцессе, раз уж такова легенда моего прибытия во дворец», — внезапно предложила ведьма. «Да, Роберт, я хочу погадать», — тут же откликнулась я. Расстроенный король посмотрел на меня, как на маленькую, мол, что за детские причуды. Гадание — это не точный инструмент предсказаний, и к нему относились очень предвзято, особенно мужчины. Но все же, глядя в мои глаза, брат смягчился. «Хорошо, только недолго. Через 20 минут обед». «Да, я помню». Он удалился, а Минерва достала из небольшого редикюля колоду больших карт с темно-зелеными рубашками, отделанными золотыми вензелями.